сомневаюсь в твоих педагогических способностях. Научи. Родион останавливался против жены и с открытым ртом глядел на нее. Это... бормотал он. Ну? Улыбалась она. Ах, дьявол! Кричал он, взмахивая кулаками. Не в этом дело, пойми! А в чем же? Да ты пойми, придумай сама, чему же тебя учили, зачем? Ведь ты ученый меня, ну и придумай. На кой дьявол ребенка с этих лет морочить? Я не могу придумать, — говорила Варвара Михайловна, чуть подергивая губами. У меня не хватает фантазии. А потом, мне нравятся сказки. И тебе нравятся. А ты притворяешься, напускаешь на себя. Ведь напускаешь, Родион, сознайся. Ты напускаешь, ты врешь, что не можешь. Ты не хочешь, а говоришь, не можешь. Варвара Михайловна улыбалась в последний раз. Лицо ее делалось строгим, она еще ниже опускала голос. «Ты здоровый мужик, Родион, и к тебе не идет, когда ты кричишь, словно неврастенник. Уж если кричать, ты рявкни разок, как в деревне на бабу, и ладно. Но ты себя испортил всякими брошюрками. Ведь по твоим убеждениям кричать на женщину постыдно, да? Правда?» Она глядела на него, вскинув голову. Веки ее вздрагивали. Было похоже, что она вот-вот захохочет. Но, выждав минуту, она продолжала чуть слышно, с тоской и затаенной какой-то злобой. «А на меня нужно кричать. Меня нужно держать вот так. Я, может, этого и хотела, когда с тобой сошлась. А ты...» Она молчала немного, потом потягивалась, подняв над головой руки и хрустнув пальцами. «Как мне с тобой скучно!» «Давно ли?» — буркнул Родион. «Чем дальше, тем скучнее. Надоело мне слышать, как ты чужие слова повторяешь. Все вы чего-то придумываете, все норовите почудней. А вот я смотрю... За это время только и поняли, что рубль дороже копейки. Эка, открытие. Да я это как себя помнить стала, знаю. А вы носитесь, точно курица с яйцом. И ты клохчешь вместе со всеми. Детей надо обучать на трудовых процессах, сказки, пережитки суеверий. Религия — опиум для народа, Волга впадает в Каспийское море. Господи, какая скука! А главное, не идет это к тебе. И трудно тебе ужасно, ведь ты здоровый мужик. Ты что в это самое слово «мужик»? Как это? Ты хочешь что в это слово? Ты думаешь... Ах, Родион, я сказала, что думаю. Скучно. Понял? И обо всем мы давно переговорили. Родион поворачивался к двери и гудел угрожающе. Правильно, переговорили, довольно. Он запирался в своей комнате и начинал думать наедине. Кожа на его лбу набухала шишками, от одной брови к другой перекатывался орех, гримаса старая, оставшаяся с тех пор, как он вытащил из воды Шеринга, болезненная, что-то пересиливавшая гримаса, искривляла его лицо. Надо было отыскать порядок, какую-то причинность. Всем в мире руководила эта причинность, закон ее был несомненен. Родион не только догадывался о нем, но, казалось, мог разглядеть его устройство, как разглядывал поверхность реки, сощурив глаза, распознавая по цвету и рельефу волн кривую фарватера. Начать с вещей. Их делают, они изнашиваются, их починяют или выбрасывают вон. Ступени равны, отчетливы, прозрачны. Как на судовой службе. Малый ремонт, средний, большой — малый выполняют на ходу, в пути, у пристани. На средний ремонт судно ведут в загон, к мастерским, на большой — в доки. Как неколебимо прочна последовательная смена этих ступеней. Какая разумная завершающая стройность в наивысшей из них — в доках. Здесь ясно назначение каждой стрелы, подпирающей судовой корпус. И ни один удар молотка не может вызвать недоумения. Недаром снятся Родиону доки,